креативность и вовлеченность. Динь-ди-линь, динь-ди-линь. Прилежные на урок спешат, а нерадивые на брюшке лежат. Продолжаем изучать закон привлечения силы. Зачем улиткам сила? Затем, чтобы создавать шедевры или выполнять трудную работу, которую выполнять не хочется. Я знаю и понимаю, сейчас вам ничего не хочется. Не хочу работать, не хочу учиться, хочу на море, в песке и в воде там возиться. Подумаешь, ваша лень – ничто в сравнении с моей ленью. Моя лень безгранична, как небо, незыблема, как горы, могуча, как океан. Она несгибаема, несокрушима, непобедима и непоколебима. Моя лень сильней самой силы. Но что-то я отвлеклась. Так вот, пребывать в состоянии лени так же тягостно и грустно, как выполнять ненавистную работу. Даже отдых в состоянии ничего не делания не отдых, а мучительное времяпрепровождение. На отдыхе надо чем-то заниматься, куда-то идти, ехать, двигаться, во что-то играть, что-то новое видать и узнавать. А главное, к чему-то стремиться. Бесцельное лежание и жевание утомляет. Берите пример с детей. А какой труд меньше всего утомляет? Креативный. Заметьте, когда что-то создаешь или делаешь что-то, в результате чего получаешь какой-то хороший толк, пользу, тогда испытываешь чувство удовлетворения. Потому что сила подключается. Сила – движок реальности. Она крутит киноленты, двигает реальность. Если вы тоже что-то создаете или конструктивно двигаете, тогда сила подключается к вам. Отсюда пятое правило привлечения силы. Занятия должны быть креативными, а вы в них – вовлеченными. Если вас мучают перманентная, непрекращающаяся усталость и лень, займитесь творением чего-то. Это не обязательно сфера искусства. Главное, занятие должно приносить результат. Даже просто убраться в доме или подмести двор – и то дело. Но как себя вовлечь, если лень? На то существуют правила первое и второе, которые мы проходили ранее. Итак, когда вы занимаетесь созданием чего-то и вовлечены в этот процесс, сила приходит к вам, подхватывает вас, и тогда становится легко. Если же работа, профессия у вас рутинная, ничего не создающая, надо искать другую, креативную, а то засохнете. С обучением то же самое. Если информация или знание не предполагает практического применения, решения каких-то задач, проблем или создания чего-то нового, тогда такая информация бесполезна и обременительна. Ее надо избегать, исключать из поля своего внимания. Либо писать шпаргалки, если требуется сдавать экзамен. Практическое же знание нужно не учить, а именно усваивать на практике, выполняя практическую работу и решая задачи. Только так оно усвоится, и никак иначе. Тем более, что решать задачи проще и легче, чем забивать голову информацией, потому что сила подключается к активно действующим и творящим, а не к пассивно ждущим и жующим. Вот так, вот так. А пока всем спать и отдыхать.